Глава 26. Ночь шла, и наши ариекаи стали один за другим уходить в себя и издавать какие-то ужасные звуки. Шум меня беспокоил, но что я могла поделать? Испанская танцовщица, утка, креститель и остальные, кроме Даба и Руфтопа, которые смотрели на них, абсолютно ничего не понимая, впали в состояние, похожее на агонию. Не все визжали или что-то выкрикивали, но все до одного, каждый по-своему, производили впечатление умирающих. Ил и Сип встревожились, но мы с Брэном ничем не выдавали своего удивления. Так они избавлялись от старых привычек, срывая их с себя, как струпья. Это была агония смерти и нового рождения. Все меняется именно сейчас. Так я думала, причем очень отчетливо, точно такими словами. Теперь они видят. Вначале был язык, в котором звучание каждого слова было изоморфно фрагменту реальности. Это не мысль выражала себя, а мир проговаривал себя посредством ариекаев. Язык всегда был в этой ситуации лишним. Важен был только мир. Теперь ариекаи учились говорить, а заодно и думать, и это причиняло им страдания. «Может, нам надо...» — начала было Ил, но не нашла, чем закончить. Теперь все сказанное было не таким, как оно есть. Сейчас они произносили не сами предметы или события, но свои мысли о них, их обозначение. Слова лишились своей привычной одномерности. Знаки, указывая на предмет, рвали его на части. Для этого и нужна была ложь. Последовательность утверждений, отрицаний закручивалась в спираль неоднозначной природы слова, и ариекаи становились самими собой. Привычные смыслы отклонялись от курса, вызывая мирскую болезнь. Все вокруг них превращалось во все. Их умы вдруг занялись своеобразной коммерцией. Метафора, как деньги, служила им теперь эквивалентом вещей, несравнимых прежде. Теперь они могли творить мифы. Раньше они не знали чудовищ, но теперь мир вокруг них был полон химер, и каждая метафора порождала их еще и еще. «Город — это сердце», — сказала я, и мои слова породнили город с сердцем, соединив их в какой-то третий предмет. Сердцеватый город. Или города с пятнами сердец, или сердца с пятнами городов на них. Неудивительно, что их мутило. Они были как молодые вампиры, которые сохраняют память, сбрасывая старую жизнь. От этого нет лекарства. Один за другим они затихли, но не потому, что их кризис кончился. Просто они перешли в новый мир, в тот, где живем мы. «Вы должны научить других», — сказала я испанцу, грубо прервав его рождение. Конечно, он заслужил лучшего обращения, но у нас не было времени. Его мутило от трепета, внушенного новизной, но он слушал. Тех, которые оглохли, мы можем говорить с ними. Они думают, что оставили себя совсем без языка, но вы, именно вы, можете показать им, что они сделали. Раньше язык не был возможен, мы никогда не говорили одним голосом. При свете солнца мы увидели в нескольких километрах впереди какие-то силуэты. К нам с грохотом приближались люди. В сторону города летели над нашими головами небольшие корабли. «Глядите», — сказал Брен, — «вон тот ранен». Подойдя ближе, мы увидели, что таранцев было совсем немного, человек 30-40, и они, трясясь в машинах, волокли за собой оборудование или подгоняли наспех собранные биомашины. Мы видели, что они нас тоже видят, и на мгновение нам показалось, что они готовятся напасть, но этого не случилось. «Должно быть, они сначала заметили их», — сказал Брен, имея в виду наших ариекаев. «Боялись атаки, но, увидев нас, решили, что мы отряд из Послограда. Они плантаторы. Обитатели глубинки, только что покинувшие свои дома и дальние фабрики-фермы. Они оказались на пути армии безязыких, и здорово перепугались, когда налетевшие откуда ни возьмись абсурды без разбора убивали людей и сравнивали с землей их дома, а арикаев, бок о бок с которыми они жили, вырезали или уводили с собой. В небе показались новые корабли. Может, они пролетят так быстро, что не успеют заметить среди нас арикаев или того, что мы движемся не туда, куда все. По правде говоря, они вообще не должны были обратить на нас внимание. Так они торопились назад, в город. Некоторые суда, как я заметила, были в крови. Испанская танцовщица зашептал, называя людей именами, которые он не мог дать им прежде. В то же время он пристально наблюдал за пленником, как делал на протяжении нескольких последних часов. Беженцев мы избегали. «В зависимости от того, насколько быстро движутся абсурды», — сказал Брен, «мы догоним их через день или два. Скорее всего, завтра. Какой это будет день? Мухаммедой или Лодой?» Никто из нас не имел понятия. «А как же послаграться?» «Их мы избежали, думаю, прошли мимо. Они должны быть на своих позициях, в особенности, и он показал на небо. Вы видели корабли? Разведчики ранены. Эскел знает, что им не победить. Они заставят авангард таранцев и арикаев вступить в переговор». «Да, хотя это у них тоже не получится», — сказала Ил. «Нет», — ответил Брэд, — «с чего бы? Но они думают иначе». «Испанец понимает, что надо делать», — сказала я. «Ты видел, как он ведет себя с пленником? Теперь он знает, что думают они одинаково, что они оба думают». Для нас это была совершенно новая экосистема. То редколесье, где под нашим наблюдением работал испанец и другие арикаи. Здесь главным хищником был не Кастеп Силас с его огромным малоподвижным телом и конечностями, которые легко и быстро просовывались между стволами деревьев, а стремительный Делит Хи-Ки, который охотился по ночам. Дальний родственник самих арикаев, этот двуногий зверь был снабжен мощным оружием в виде двух верхних лап, которые соответствовали хватательному грудному крылу арикаев, хотя и куда более ловкому. Его спины и крылья были неподвижны, он вглядывался во тьму глазами, способными улавливать любое движение. Эти хищники вели общественный образ жизни. Они охотились, устраивая совместные облавы на мелких, не больше собаки, животных долины. Мы были слишком крупными для них, но они все равно пристально следили за нами. Огни наших факелов вспугивали всякую летучую мелочь. Поедатели фосфорицирующей грязи, привыкшие рыть ходы и охотиться в светящейся почве, вылезали на поверхность и ловили зазевавшихся в лужицах света. Нашего пленника мы по-прежнему не спускали с поводка. Мы все еще не знали, стоит ли ему доверять, и не знали, как распознать, когда он станет послушным. Однако в последние дни мы и так общались с ним куда смелее. А теперь в особенности. Новые лжецы из бывших хозяев относились к нему уважительно и перешептывались словами, которые они произносили множество раз до того, но которые теперь приобрели совсем иное значение. Рано утром что-то изменилось. Арикаи окружили пленника. А он не огрызался и не бросался ни на них, ни на меня, ни на Брена или Ил-Сип. Он только смотрел на нас и на других арикаев.